4 миллиона маленьких девочек», — сказал Симон. «В Китае таких брошенных девочек 4 миллиона». «Это девочки? Вы хотите сказать, что все эти дети девочки?» «Да», — ответил Симон. «И все из-за политики, выбранной правительством. Людям разрешили иметь только одного ребенка, мальчика или девочку. Большинство предпочитают иметь мальчика, особенно в деревне. Малообразованные люди низкого происхождения. 4 миллиона маленьких девочек стали сиротами из-за политики под названием «Одна семья, один ребенок». Но в других местах, начиная от площади Тяньаньмэнь и заканчивая пекинским Макдоналдсом, Джессика и Паола видели обратную сторону этой политики. Им везде встречались перекормленные, сверхизбалованные дети, испорченные до последней степени, маленькие китайские императоры. И теперь, вспомнив об этих детях, Джессика поняла, что все они были мальчиками. С другого конца коридора к ним навстречу вышла няня. «Вы хотите ребенка?» — спросила она. «О, нет, спасибо!» — быстро ответил Паола. «Мы просто смотрим на них. Джессика, нам нельзя опаздывать на самолет». «Сейчас трудно взять ребенка», — продолжала няня, не обращая внимания на его слова. «Много западных людей приходит. Им кажется, что это просто. Приехал в Китай и взял ребенка. Но сейчас трудно это сделать. Слишком много документов. Надо обращаться в специальное агентство, звонить в интернациональную детскую программу». Симон откашлялся. «У меня есть», — сказал он. Джессика и Паула посмотрели на него. «Вы участвуете в программе усыновления?» — спросила Джессика. «Могу посодействовать». «За хорошее вознаграждение, надо полагать». Симон развел руки в стороны. «Все хотят кушать». «Джессика, мы попали в лапы к мошенникам, разве ты не видишь? Я бы не возражал, если бы нам всучили поддельную вазу династии Мин или жадеитового дракона для камина. Но только не ребенка, Джесс. Я тебя очень прошу». Паула безнадежно махнул рукой на бесконечные ряды детских кроваток. Все они казались старомодными, тяжелыми. Лежащих в них младенцев туго запеленали, наподобие крошечных египетских мумий. Ручки крепко прижаты к телу. У детей постарше, сзади в штанишках, были разрезы, в которых то и дело мелькали голые попки. Это делалось для того, чтобы им легче было ходить в туалет. Но Джессика не могла сдержать улыбки, настолько все эти дети были очаровательными, серьезными маленькими ангелами с миндалевидными глазами. У некоторых на макушке был оставлен, на удивление, смешной пучок волос, как у поклонников Элвиса Пресли, носящих на голове истинно черные плюмажи. Словно чтобы отогнать наваждение, Паула потряс головой. «Человек не может просто так, из отпуска, привозить с собой ребенка. Это полное сумасшествие. «Не забудьте, что вам придется иметь дело с правительствами двух стран», — сказала няня. «Подождите минутку», — заторопился Паула. «Никто же не говорит?» «С вашим правительством и с китайским правительством. Нужны разрешения, визы, результаты проверок. Все не так просто, не так, как думают западные люди». «Ах, вам поможет агентство», — заверил Симон Джессику. Он уже перестал обращаться к Паула. Но Джессика не слушала никого. Она подошла к одной из кроваток, где стояла, покачиваясь, девочка в возрасте месяцев 9. Она неуверенно держалась за спинку кроватки и постоянно шлепалась на попку, но с мрачным упорством вставала снова, падала и снова вставала. И вот все взрослые сгруппировались возле этой кроватки. Паула подумал, что ребенок похож на мультипликационного инопланетянина. Огромные широко расставленные глаза, крошечный ротик и малюсенький носик, который выглядел так, словно его приклеили к лицу в попыхах. Из носика текли сопли. «Это маленькая Вэй», — сообщила няня. «А что случилось с большой Вэй?» — спросил Паоло. «Большая Вэй уехала в Шэньян». «Шэньян? Где это?» «Это на севере, город в провинции Дунгбэй, около 10 миллионов жителей». «Что за страна?» — подумал Паоло. «У них полно городов с 10 миллионами жителей, о которых мы даже не слыхали». Джессика смотрела на маленькую Вэй. Ребенок, в свою очередь, глядел то на нее, то на Паоло. Тот отвел взгляд от этих огромных, широко расставленных глаз и тронул за руку свою жену, как будто желая ее разбудить. Им пора было уходить. «Я знаю, Джесс», — сказал он. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Этот ребенок, ее судьба трагична. Разве она трагичнее моей? Ты меня удивляешь». «Ты хочешь помочь голодающим миллионам? Сделай благотворительный взнос. Выпиши чек». «Я серьезно говорю. Спонсируй этого ребенка». «Что делать, Джесс? На свете существуют бедные люди. Они будут благодарны тебе за помощь. Позвони в какой-нибудь детский фонд. Сделай прямое именное пожертвование, чтобы каждый месяц ей поступала небольшая сумма. Тем самым ты совершишь хороший поступок, но это самое большее, что ты можешь сделать». «Знаешь, Паоло, почему они не плачут?» — спросила Джессика. «Потому что их никто не любит. Тем, кого не любят, не имеет смысла плакать, потому что к ним все равно никто не подойдет». Паоло смотрел, как его жена наклонилась над кроваткой и взяла на руки маленькую Вэй. Джессика погладила ребенка по затылку, надеясь, что та положит головку ей на грудь. Именно так делала Поппи, когда тетя брала ее на руки. Но головка маленькой Вэй упрямо торчала вверх. Малышка удивленно рассматривала двух большеносых и белокожих взрослых, которые стояли с двух сторон от нее. «Кажется, именно ты когда-то завел речь об усыновлении», — сказала Джессика. «Да, но именно ты тогда сказала, что лучше заведешь кошку», — возразил Паоло. «Ты только на нее посмотри, глянь на нее, Паоло. Этой крошке нужен кто-то, кто будет ее любить. А теперь посмотри на меня. Мне нужно быть чьей-нибудь мамой. Все просто, Паоло».